«Мое почтение, Нара-сан», — вежливо поклонился торговец, окидывая меня изучающим взглядом. «Признаться, учитывая сложившееся положение в Анино-куни, я и не надеялся на возможность вернуться домой в ближайшем будущем. Рад, что Такеру-сан смог вытащить вас, несмотря на очевидное преимущество нападавших. Саури-сан, не поленился я ответить на поклон торговца, исполнение миссии по охране полностью беру на себя. Если не ошибаюсь, сейчас земли вокруг храма полны вражеских сил, как и местность на границе с Нума-но-куни», показал осведомленность торговец. «Мне не совсем понятно, как будет обеспечена безопасность с помощью еще одного джонина, когда ранее едва справились трое, не в обиду вам будет сказано, Яманака-сан», уважительно склонил он голову в сторону упомянутого. «Да чего уж там», махнул целой рукой джонин. «Очень просто, запечатаю вас в соответствующий свиток и напрямик отправлюсь в страну болот, что займет не больше 12 часов». Явно не зная, что сказать на такой план, мужик повернулся за помощью к джонину. «Не сомневайтесь, Йору-сан», твердо кивнул Такеру, «это наиболее безопасный вариант, чем пытаться пересечь это расстояние на своих двоих, заставив Рю-сана нас защищать. Вражеские шиноби просто не смогут сравниться с ним в скорости. К тому же, я всегда смогу создать еще клонов для задержки врагов», добавил я, указывая на работавшего неподалеку Каге Буншина, не ввязываясь в схватку лично и подвергая опасности свиток. «Тем более, у этих шиноби имеется только сила, но не опыт и навыки ее применения, и если бы не необходимость защищать караван, то мы втроем смогли бы раскатать всех нападавших тонким слоем», — поморщился Яманака. «Для Рю-сана они вообще не будут проблемой». «Тогда полагаюсь на вас, Нара-сан», — после небольшой паузы кивнул клиент. «Что мне делать?» «Ничего сложного, всего лишь приложить руку в центр вот этого рисунка, достав и раскатав свиток для пленных», — я указал на печать. «Мираку-сама, вы что-то увидели?» — тихо обратилась к госпоже Кунайчи, едва за джонином Канахи закрылась дверь. «Да, этот юноша куда сильнее, чем показал нам», — отстраненно ответила жрица, сверляя ярко светящимися глазами дверь. «Будет нашей козырной картой в противостоянии с Марьё». Зажмурив глаза, Мираку оборвала поток видений, что хлынул на нее после активации пророческого дара на полную мощность. Четкое ощущение, ранее подсказывавшее о том, что неожиданный союзник может повлиять на очень многое не только для страны демонов, но и для нее лично, получило подтверждение. Пусть она могла прозревать только события, касающиеся исключительно своей судьбы, но и этого оказалось достаточно для мгновенного принятия решения, едва только приспешники Марьё оказались уничтожены высокой фигурой. Смутные образы, появившиеся при спасении купца с охраной, обрели смысл, а разговор с джонином все расставил на свои места. Коротким движением, верховная жрица страны демонов отправила прислугу прочь, оставшись наедине с самой надежной соратницей, чья верность не подвергалась сомнению. «Мираку, военная помощь – далеко не самое главное, что я смогу получить, если все пойдет правильно», — тихо прошептала жрица, крепко сжимая руку давней подруги, опустившуюся на плечо. «Может быть, мне и следующим поколением верховных жриц больше не придется жертвовать собой, чтобы запечатывать сильнейших демонов». Видения показывали разные варианты: тот, где ее сила сжигала поверженного демона, опутанного золотом в середине огромной фуин, вселяла в нее невиданную до этого момента надежду. «Шион-чан не останется сиротой», — понимающе кивнула девушка, хорошо зная о видениях, кошмарах провидицы. «Сделаю все, чтобы этот вариант воплотился в реальность», — твердо ответила женщина. «Но ведь и это не все», — прищурилась Кана, уловившая небольшое колебание подруги. «Возможно, уж и он появится сестричка с алыми волосами», — пробормотала Мираку, воскрешая в памяти довольно пылающие моменты. Одни только картины сплетения обнаженных тел заставили ее вспыхнуть до корней волос, а уж то, что в некоторых вариантах отчетливо фигурировали не двое, а трое, ввергали жрицу в тихую панику. Несмотря на наличие дочери, молодая женщина вовсе не была искушена в постельных делах, в первый раз больше действуя под влиянием пророчества, а не собственных предпочтений. После же, нуждающиеся в заботе Шион-чан и статус надежно препятствовали заведению любовника из окружения. Ничем хорошим бы это не закончилось. «Хо, похоже, в кои-то веки дар показал что-то сочненькое», — расплываясь в пошленькой улыбке, смотревшейся на обезображенном лице откровенно жутко для неподготовленного человека, оживилась Кунайчи. Оценив пылающую до кончиков ушей подругу, требую подробностей. По очевидным причинам, толпы ухажеров за ней не бегала, а пользоваться Хинге, чтобы подцепить кого-то из простых мужчин на одну ночь, Кана считала ниже своего достоинства, но проявляла огромный интерес к сплетням на пикантную тему, нередко делясь с подругой. Ну, там вдвоем, потом втроем. Очень смущенно и растерянно выдавила из себя жрица, размахивая руками. Трое, изумленно вздернула брови Кунайчи. Кто-то изрядно осмелел и решил поэкспериментировать. Это всего лишь возможный вариант. Вскинулась девушка, пытаясь вернуть себе остатки самообладания. Вообще, пусть дар показывает видение разных путей, но это лишь единичные возможности из множества и не факт, что свершатся. Мне все равно, чтобы Мираку оказалась такой смелой. Я хочу подробностей. Отбросив в сторону всякие правила приличий, Кунайчи вцепилась в подругу мертвой хваткой, сверкая полными энтузиазма глазами. «Это с тобой два мальчика или мальчик и девочка?» Молодая женщина только пискнула, оказавшись в стальной хватке и несмотря на попытки сопротивления, вскоре сдалась, принявшись вспоминать подробности мельком виденных моментов. В этот миг в комнате находились лишь две близкие подруги, позволившие себе отвлечься от масок госпожи и подчиненной, вынужденно надеваемых при посторонних. Запечатав пассажиров в свиток, я не стал задерживаться и, несмотря на ночное время, отправился в обратную сторону, теперь уже на полной скорости, огибая вражеские патрули по широкой дуге, не желая ввязываться в бесполезные на данный момент схватки. Двигаться напрямик к столице страны болот может и позволило бы сэкономить час-другой, но по здравому размышлению, я этот вариант отбросил. Наверняка в этом направлении из страны демонов имеется куча постов и сосредоточены немалые силы местных ниндзя с обеих сторон. Лучше уж путем, что был мне знаком через страну дерева. До самой границы между странами я добрался быстро, обнаружив лишь один патруль из двух команд, благополучно обойденных на приличном расстоянии, а вот только дальше пошли проблемы, правда, не мои редких путников, что спешно покидали они Нокуни. Вдоль дороги были видны останки тел, почти разорванных на куски с характерными следами демонической чакры, а спустя час с лишним бега, я нагнал и виновников, трое шиноби остановились недалеко от дороги, возле догоравшего остова фургона. Запах паленого мяса в воздухе явно указывал, что и его владельцев постигла подобная участь. Нахмурившись, я создал трех каге буншинов и отправил их разобраться с уродами, сам продолжив двигаться дальше по дороге, если приспешники демона доберутся до города, то местным здорово не поздоровится, даже если и удастся их остановить, навалившись всем вместе. Увы, но полтора десятка хиленьких чунинов и генинов, что я ощутил сенсорикой при прошлом посещении, будут простым мясом и едва ли смогут защитить мирных жителей. Даже трое шиноби могут разрушить средних размеров город, если обладают парой площадных ниндзюцу и резервом на несколько их применений. В этот раз я обогнул город стороной, свернув на тракт к Нума-Нокуни, и даже несколько удивился, когда оказалось, что застава на границе оказалась усилена тремя командами из чунинов под руководством Джонина, естественно, в соответствии с уровнем местных ниндзя. Впрочем, это не помешало мне проскочить под самым носом у охраны, не имевшей в своем составе хотя бы плохонького сенсора. В итоге, около поместья купца я оказался ранним утром, когда только начало светать, и распечатал пассажиров перед самыми воротами. Уже удивленно моргнул Йору, оглядевшись вокруг. Признаться, я ожидал нечто большее. Тут ворота распахнулись и на улицу вылетел уже знакомый мне стражник, ошалелыми глазами уставившись на купца. «Господин, вы живы?» «Конечно жив», пусть и понервничал изрядно, кивнул мужик и устремился к дому, сопровождаемый слугой. «Как моя семья?» «Переволновались и думали, что больше не увидит вас», кивнул стражник. «Господин вернулся», донеслось от дома и поднялась суета. Чуть приотстав, чтобы не оказаться вовлеченными в драму воссоединения клиента с семьей, мы тихо обсуждали уже наши дела. «Рью-сан, что дальше?» – тихо спросил Яманака. «Закрывай заказ и отправляйся домой, как только окажешься в более-менее боеспособной форме», кивнул ему, «доложишь о сложившейся ситуации кланам, а я займусь этими демонопоклонниками. Помощь запрашивать?» Вполне закономерно поинтересовался Джонин. «Пожалуй, нет, лишние потери нам не нужны», отрицательно покачал я головой, на мгновение задумавшись. «Местные и так собрались воевать демона с приспешниками, так что помогу им в этом деле». «Понятно, тогда удачи», хлопнул меня по плечу шиноби, Спасибо за своевременную помощь. Глава 55. Пока мы разговаривали, купец удивительно быстро разобрался с семьей и всеми соплями, быстро всех построив и надавав заданий, после чего подошел к нам. «Шиноби-сан, благодарю за вашу работу», — склонился он в вежливом поклоне перед нами, «несмотря на сложившиеся обстоятельства, я очень доволен результатом и в будущем намереваюсь давать заказы исключительно вашим кланам. Благодарю, Йору-сан, постараемся оправдать ваше доверие», — склонился в ответном поклоне Яманака, «я же лишь кивнул. Кроме подтверждения завершения миссии, прошу принять от меня небольшой подарок», продолжил Саури, и как раз в этот момент подбежал его сын, передав пару пухлых конвертов, протянутых нам. «Благодарю, Йору-сан», принял и быстро спрятал подарок в жилете Джонин, да и я не стал ломаться, после чего достал оттуда же свиток с заданием, «прошу». Купец кивнул и, достав из кармана небольшую коробочку с личной печатью, поставил на бумаге оттиск. Такеру подавил облегченный вздох и, приняв свиток, поспешил откланяться. Покинув территорию поместья, я попрощался с союзником, что делать дальше он и сам разберется. Чай, не зеленый Генин поспешил обратно, уже в который раз преодолевая один и тот же маршрут. Единственное изменение, добравшись до пограничного города в стране дерева, я не стал его огибать, а нашел приличную гостиницу и, сняв номер, прикорнул до обеда, восстанавливая силы. Пусть сильные чакра-пользователи могут не спать по несколько дней подряд, не теряя особо в боевых характеристиках, но у меня не столь тяжелая ситуация, чтобы пренебрегать возможностью отдохнуть в спокойной обстановке. К тому же, перед тем, как возвращаться в храм, у меня была еще одна задача, требовавшая находиться в пиковой боевой форме, проверить возможности каменных исполинов. Очень уж мне не нравилось то количество демонической чакры, которое было заключено в них. Пусть верховная жрица с легкостью разобралась с двумя десятками воинов, покрошив щебень, но это она. Мне же требовалось узнать, как против них действуют традиционные способы войны шиноби, чтобы заранее знать о способностях противника и не оказаться впоследствии в неудобном положении. Информация – ключевой аспект в любой войне. Хорошо выспавшись и плотно пообедав в той же самой гостинице, имевшей вполне сносного повара, кстати, я покинул город и припустил по дороге на полной скорости, даже не думая скрываться. Навстречу мне не попадалось никого живого, вплоть до границы Анинокуни и дальше. Лишь потом стали ощущаться редкие источники демонической чакры, но ничего, похожего на концентрированную мерзость, что я ощутил от исполинов. Естественно, в поисках последних я не стал метаться самостоятельно, а использовал проверенную схему, задействовав в качестве разведчиков десяток кагебуншинов, отправленных веером в разные стороны, но больше всего вглубь страны. Нет, на границе со страной болот искомые каменные воины тоже должны иметься, но связываться с небольшой армией, собираемой для завоевания страны, мне как-то не хочется, даже если силы для этого имеются. Продвигаясь все дальше в разные стороны, клоны вырезали попадавшихся демонопоклонников без особых проблем, даже несмотря на повышенную живучесть, даваемую фиолетовой чакрой, делали доклады и продолжали поиски. Лишь один раз кагебуншин наткнулся на достаточно серьезного противника, который заставил потратить почти весь запас чакры, весьма умело используя отменные физические возможности и огромный резерв, несмотря на отсутствие действительно сильных ниндзюцу в арсенале. Вообще, с силами демонопоклонников творилась какая-то фигня, было слишком много для малой скрытой деревни, причем, большая часть была откровенными отбросами, с которыми мог справиться даже Генин, Канахи, естественно, а не местный, если не будет разевать рот не по делу, да и возраст у них был, неподходящий для недавних выпускников Академии Шиноби, пусть и низкой планки обучения. Такое ощущение, что понабрали отбросов, открыли им чакру, пару месяцев погоняли ее использовать и научили, с какой стороны браться за куной, после чего наделили подарком демона, увеличив силу на пару порядков, после чего выкнули в поле под руководством настоящих генинов и редких чунинов. Последние после апгрейда оказались по резерву на уровне такубицу джонинов и джонинов, живучие и способные доставить проблем даже мне, при соответствующей подготовке и внезапности, конечно, вот только их уже было в куда более реальном количестве для местной скрытой деревни. Наконец, через несколько часов поисков, я обнаружил группу врагов, сопровождавших объектов для исследования в количестве одной дюжины, двигавшихся в направлении фронта, и поспешил им наперерез, подобрав удобное место для засады. Вокруг этого отрезка дороги было достаточно свободного пространства для маневра, и в то же время редкие, но достаточно плотные заросли кустов и высокой травы позволяли нормально спрятаться, не зарываясь в землю. Создав поклону на каждого шиноби из трех команд, я распределил их так, чтобы оказавшийся в окружении отряд врагов не успел сориентироваться, лишившись всех ниндзя в первые мгновения нападения, если не мертвыми, то слишком занятыми, чтобы отдавать големам приказы. Мне необходимо было оценить их самостоятельность. Примерно через час вдалеке показались каменные гиганты, гулко топающие по дороге, а вокруг них двигались мелкие фигурки шиноби, даже не думая высылать вперед разведчиков или хоть минимально контролировать окружающую обстановку, словно полностью уверены в своем превосходстве даже в случае нападения. Удивительная самоуверенность, за которую идиоты очень скоро поплатятся. Напряженно ожидая момента, я даже немного прикрыл глаза, не смотря в сторону шиноби, чтобы не насторожить пристальным взглядом. Пусть и сомневался, что среди них найдутся ветераны, но зачем рисковать? Как только отряд демонопоклонников оказался в нужном месте, кагебуншины бросились вперед, кто в рукопашную, а кто создавая ниндзюцу. Я от них не отставал, принявшись складывать ручные печати, но моей целью были големы. Датон, Йоминума, высвобождение земли, адская трясина. Под каменными гигантами земля с дорогой размягчились в вязкую грязь, куда многотонные воины и ушли под своим весом почти мгновенно. Никакая демоническая чакра не помогла против простой физики. Оказавшись на глубине 10-12 метров, эти големы так просто не выберутся. Точнее, все, кроме одного, оставленного для экспериментов. И первый результат не заставил себя ждать, практически мгновенно определив главного врага. Каменный болван, окутанный демонической чакрой, направился ко мне, не обращая внимания на клонов и прессуемых ими союзников. Итак, в курсе относительно небольшой скорости врага, я прыгнул навстречу, сосредотачивая чакру в левой руке, решив начать с естественного выбора стихии против Датона. Чидари Эйса, острое копье Чидари. Полоснув пятиметровым лезвием Райтона по каменному воину, я раздосадованно щелкнул языком, пробив покров, оно снесло руку с копьем, но лишь прочертило глубокую борозду по туловищу, не разрубив пополам. Уклонившись в сторону от удара единственной оставшейся руки гиганта, оставившего приличную яму, я быстро нанес второй и третий удар, в этот раз развалив врага на две части. Демоническая чакра после этого развеялась, а по останкам поверженного голема пробежали трещины, и он осыпался грудой щебня. Относительно неплохой результат, количество затраченной мной чакры намного меньше того объема, что чувствовался в нем. Быстро оглядевшись и убедившись, что двух демонопоклонников Каге Буншин уже прикончили, я занялся извлечением еще одного тестового образца. Датон, Дориуса, высвобождение земли, копия земляного течения. Вложив большое количество чакры, я просто тараном вытолкнул голема из грязевой ловушки на твердую земле, после чего разрушил ниндзюцу, чтобы остальные по нему не выбрались наверх. К сожалению, несмотря на огромную силу удара, каменный колосс оказался невредимым, за исключением переломившегося копья, и то, пострадавшего под тяжестью приземлившегося сверху хозяина, подтвердив бесполезность ниндзюцу Датона против них. Пожав плечами, я сложил несколько печатей и выдохнул поток огня изо рта. Катон, Гакакию но дзюцу, высвобождение огня, техника великого огненного шара. Огромный шар огня врезался в направлявшегося ко мне гиганта, взорвавшись клубами пламени, на мгновение его скрывшими, а мне пришлось отвлечься. «Босс!» – предупреждающе воскликнул Каге Буншин неподалеку, но я и так уже почувствовал приближавшийся сзади источник демонической чакры. «Умри!» Развернувшись боком к приблизившемуся шиноби, я немного присел, пропуская над головой кунай врага и перехватив руку, с размаху обрушил локоть правой руки на грудь. Хрустнули ребра, мужик захрипел и задергался в предсмертной судороге, но я не обращал на это внимания, замерев и недоуменно смотря за спину врага. Чеза. Позади него торчал заостренный костяной кол, прошивший тело насквозь и, судя по положению, раздробивший позвоночник. Кол, выросший из моего локтя во время удара на одних инстинктах и распоровшего одежду, укрепленную печатями изнутри, не менее надежно, чем человеческое тело. Удивленно полупав глазами, я одним усилием воли втянул кости и отбросил умиравшего шиноби в сторону, но долго разевать рот на необычное поведение Шикацумику, мертвенный костяной пульс, мне не дали. На мгновение позабытый голем вынырнул из клубов дыма и пламени невредимым, и мощно размахнувшись, метнул в меня обломок копья. Дерьмо. Пригнувшись и сформировав на левой руке щит из золотой чакры, я покачнулся, когда по нему чиркнул каменный столбик. Если бы не фиксация к земле, то я бы точно улетел назад. Этих големов просто монструозная сила, и лучше под их удары не подставляться, иначе ИС-ранг получит серьезные повреждения, несмотря на огромный резерв и соответствующее укрепление тела. Отбив снаряд, я без проблем разорвал дистанцию гигантом и быстро осмотрел локоть, с удивлением обнаружив чистую и гладкую кожу лишь с небольшими следами крови на разорванной материи. Несколько капель, не больше. Вот только я ничего не залечивал и даже медицинскую чакру вместе повреждения не преобразовывал. Поморщившись и оставив этот вопрос на потом, я сосредоточился на текущей задаче. Увернувшись от удара каменного гиганта, я создал обеими руками рассинган и впечатал в каменную ногу. К сожалению, преодолев покров чакры, сияющие шары смогли сделать лишь небольшие воронки, буквально всверлившись и разбрасывая во все стороны крошево мелких осколков. Если бы это был человеческого размера голем, то технику можно было считать действенной, а так четырехметровому гиганту это как укус комара. Отскочив назад от удара ногой, я продолжил испытание, использовав намного более убойный вариант – Бакхатсу Расинган. Чуть больше, чем обычная, сияющая сфера чакры сорвалась с моей ладони и почти мгновенно оказавшись перед целью, сжалась в точку и взорвалась с оглушительным грохотом. Во все стороны хлестнули нити чакры, разбрызгивая каменную крошку и оставляя борозды на земле вокруг места активации на расстоянии нескольких метров, после чего образовавшееся пылевое облако развеялось, и моему взгляду предстал застывший каменный гигант. Почти две трети его верхнего туловища были стесаны напрочь, конечности посечены, а голова и вовсе отсутствовала. Ошметки демонической чакры еще кое-где мерцали, явно стараясь удержать голема в функциональном состоянии, но спустя пару секунд исчезли. Вот это самый подходящий способ разбираться с каменными громадинами. Результат меня немного впечатлил. Используя эту вариацию Расингана годы назад, повреждения были куда скромнее. А заодно, я вспомнил причину, по которой не использовал ее на войне, потом вовсе забыв. После применения от врага остается только кровавая каша, разбрызганная широким конусом на десятки метров, но никак не пригодные к использованию тела или раненые пленные. Глава 56. Пока я испытывал различные варианты уничтожения каменных воинов, клоны воспользовались полученным количественным преимуществом и додавили шиноби. Державшийся дольше всех мужик с мечом, вполне технично отмахивавшийся от двойников и даже уходивший от большинства ниндзюцу, на него направленных, покровом чакры нивелируя остальные, оказался в одиночестве против восьми не уступающих силой противников. Двух развеять демонопоклонники все же смогли, не успевал уследить за всеми, получив серьезное ранение в ногу с закономерным результатом. Отвернувшись от упавшего на землю трупа, рассеченного пополам лезвием из райтан чакры, я сформировал и развеял структуру Каге Буншина, передавая клонам новый план действий. «Да, босс». Почти синхронно отозвались они и рассредоточились по периметру небольшого озерца грязи, на дне которого еще оставалось приличное количество каменных воинов. Нужно было побыстрее с ними разобраться и вернуться в храм. Пара моих двойников сложила несколько печатей и впечатала руки в землю. Датон, Дориуса, высвобождение земли, копия земляного течения. Использовав проверенный метод выталкивания двух големов из грязи, я оказался удивлен, когда вверх вознеслось в три раза больше источников мерзотной чакры, чем рассчитывалось. Но даже не это оказалось неожиданным. Поднявшиеся рядом с краем озера грязевые фигуры уже были в движении замаха и с силой метнули оружие в ближайших клонов, а вцепившиеся в их ноги другие големы повторили это следом. Отпрыгнув в сторону от массивного копья, больше похожего на небольшой столб, пропахавшего землю рядом, я сформировал пару бакхатсу расинганов и атаковал оказавшихся неожиданно сообразительными големов. Каге Буншины тоже вполне успели среагировать, увернувшись от пяти оружия и атаковали в ответ, зеркально копируя меня. 18 сияющих сфер со всех сторон обрушились на покрытые грязью фигуры и взорвались, образуя настоящий шторм из чакры, бушевавший несколько секунд, разбрасывая во все стороны пыль. Когда все стихло и образовавшееся пылевое облако рассеялось, В земле только осталась огромная яма на пару метров глубиной, медленно заполняемая из озерца неподалеку. Оценивая масштаб разрушения, я присвистнул и пообещал себе, что подобный способ уничтожения буду применять только тогда, когда поблизости не будет союзников и попадется кто-то очень опасный, вроде гигантского призыва или джинчурики. Потому что это будет даже эффективнее по соотношению использованной чакры результату, чем применение конга-фуса, гориати нокаучи кубуцу, адамантовые запечатывающие цепи, конструкт Голиафа, и не знаю, кто в такой ситуации сможет оказаться невредимым. Какой-нибудь учиха разве что, с полностью сформированным Сусана, и то не факт, проверять надо. Исходя из расчета, один модифицированный Расинган на одного каменного воина, я смогу выдавать их одновременно десятками и сотнями, если использовать Каге Буншинов, и даже если у демона окажется заныкана целая армия, то большой проблемы для меня она не представит, в отличие от простых ниндзя. Тем более, для сенсора их найти не составит труда. Добив двух из трех оставшихся врагов и увернувшись от оружия последнего, я приступил к последнему, наиболее важному эксперименту, ради которого все это затевалось. Конга-фуса, адамантовые запечатывающие цепи. Десяток золотых цепей змеями выскользнуло из рукавов моего плаща и, повинуясь направляющей воле, мгновенно обвились вокруг каменного воина, стягивая его по рукам и ногам. Фиолетовый покров на нем при прикосновении концентрированной телесной чакры неожиданно зашипел, начав таять и исходить черным дымком, постепенно истончаясь, а я почувствовал, как поддерживающий голема объем начал довольно быстро уменьшаться, то ли вытягиваясь, то ли тратясь на сопротивление. Через два десятка секунд на землю осыпалась куча гравия, а я удовлетворенно кивнул. Похоже, цепи эффективны не только против биджу, но и демонов, тоже являющихся энергетическими формами жизни. Раньше как-то не доводилось испытать это свойство. Кушина пусть и тренировалась под руководством Мита использовать чакру девятихвостого, но в тренировочных схватках использовала только свою силу. Результат оказался даже несколько лучше, чем рассчитывал и надеялся. Ян-чакра, являющаяся квинтэссенцией мощи тела, оказалась весьма эффективна против чакры существа, оказавшегося на противоположном спектре. Не потому ли действует эффект поглощения, подавления? Занятно, весьма занятно. По крайней мере, теперь понятно, зачем демону тело, чтобы избавиться от весьма большой уязвимости. Но это все можно обдумать и потом. Я не стал развеивать клонов, а отправил на линию фронта Нуманокуни с заданием уничтожать големов, чтобы лишить демонопоклонников практически неуязвимых для местных шиноби военных единиц, что должно изрядно сказаться на скорости подготовки сил для уничтожения демона. Сам же поспешил к храму, хоть знания об общей ситуации я получил, но осталось множество важных нюансов, которые следовало уточнить у верховной жрицы. К цели я прибыл уже к вечеру, но несмотря на это, можно было заметить, что кучек гравия на защитной полосе барьера прибавилось, а вдалеке обнаружилось несколько шиноби с благословением демона, да и перед воротами караулил жрец с чунином, а еще парочка ныкались под крышей храма. Отправив двоих каге буншинов под землей избавиться от трех наблюдателей, очевидно, появившихся из-за уничтоженных мной погонщиков отряда каменных воинов, я в открытую приблизился к зданию, под внимательными взглядами защитников, преодолев полосу священной земли. Нарадона, добро пожаловать обратно, поприветствовала меня уважительными поклонами парочка, распахивая двери храма. Хах, похоже, поднятие на ноги полного лазарета раненых здорово подняло мне репутацию среди местных. Благодарю, кивнула им, входя внутрь. Нарадона, спрыгнул с потолка еще один шиноби в полевой форме и безликой керамической маске с прорезями для глаз. Желаете отдохнуть или поужинать? Трапеза только недавно закончилась, и еще одну порцию услуги найдут без проблем. Пожалуй, ужин будет не лишним, кивнул, судя по голосу, молодому парню. Потом я хотел бы переговорить с верховной жрицей, если она не занята, конечно. Уточню у Мираку сама, а сейчас, прошу за мной. Сопровождающий повел меня в другую часть подсобных помещений, хитросплетением коридоров приведя в длинный зал, заставленный столами и скамьями. Грязная посуда еще была не убрана, а из одной открытой двери зала слышался шум голосов и плеском текущей посуды. Шиноби на несколько мгновений скрылся там, а потом пара выбежавших служанок быстро накрыли мне стол: овощное рагу, тушеное мясо, свежий салат и ягодный компот. Пока я отдавал должное кулинарным умениям местных поваров, предварительно сняв маску, все было очень даже вкусно, мой сопровождающий исчез и вернулся через несколько минут, терпеливо дожидаясь у двери, пока закончу. С аппетитом утолив голод, я поднялся со скамейки, и он тут же оказался рядом, отвешивая формальный поклон. «Нарадона, Мираку сама готова принять вас». «Отлично», — кивнул ему. «Прошу за мной». В этот раз Шиноби повел меня не туда, где раньше разговаривал с верховной жрицей, а судя по ощущениям, куда-то в заднюю часть храма. Пройдя несколько коридоров за ним, я оказался в большой комнате, куда более роскошно и комфортно обставленной, чем все помещения храма, где побывал раньше. Сама хозяйка уютно устроилась в мягком кресле, а за ее спиной привычно стояла Джонин. «Мираку сама, ваше указание выполнено, куда более глубоко, чем мне», — поклонился парень. «Спасибо, Шокун, можешь быть свободен», — улыбнулась и кивнула ему верховная жрица, после чего перевела взгляд на меня, поведя рукой на кресло напротив. «Нарадона, приветствую и прошу, присаживайтесь». «Благодарю, Мираку Дона», — слегка поклонился я, не обращая внимания на исчезнувшего сопровождающего и устраивая пятую точку в предложенной мебели. «Прошу прощения за поздний визит, но я хотел бы как можно скорее уточнить несколько вопросов, напрямую касающихся грядущей борьбы с демоном. Все эти расшаркивания только отнимали время, но по-другому со столь высопоставленной особой, пусть и небольшой страны, было нельзя, даже если жрица примет неформальный стиль разговора. Ее подчиненные и слуги этого не поймут. В местном обществе даже для ниндзя сохранение лица является веской причиной поступать так или иначе, не говоря уж о дворянстве или правителях. Прошу, Нарадона, вы и так уже сильно помогли лояльным шиноби, и ответить на имеющиеся вопросы будет малой оплатой с моей стороны, кивнула с улыбкой жрица. Хорошо, тогда перейду к сути, так как главным инструментом нейтрализации демона является печать, то я хотел бы взглянуть на нее и оценить надежность применения оной. После секундного расставления приоритетов, решил зайти с главной карты. Не хочу оскорбить работу ваших предков, но как мастер Фуин, я просто не имею права доверять неизвестной печати, готовясь к сражению с серьезным противником. Внимательно выслушав меня, Мираку опустила взгляд, смежив веки словно в раздумье, но даже через кожу было заметно, как на несколько секунд засветились ее глаза. «Блин, это точно какое-то дадзюцу, но почему у меня нет о нем никаких воспоминаний или записей, когда есть о всех остальных и даже о Риннигане?» «Признаюсь, это здравое опасение», — признала жрица, вновь смотря на меня, Кана. «Сейчас», — Кунаичи скрылась за одной из дверей, ведущих из комнаты, через несколько минут вернулась с кипой свитков, выгрузив их на массивный стол, стоявший около стены, прямо под светильником на стене. «Прошу, Нарадона, это все записи по созданию и действию Яшира Но Фуин, печать святыни», — поднялась на ноги Мираку. «Они полностью в вашем распоряжении». «Благодарю», — поднялся я вслед за ней, склонил голову в небольшом поклоне и быстро подошел к столу, не став терять времени. С помощью хозяйки, знавшей печать от и до, я приступил к изучению различных этапов активации скорее не одной печати, а целого комплекса сложных каскадных печатей, объединенных в единое целое, в котором каждый последующий этап активировался только выполнение предыдущего. Первые три печати создавали сильнейший барьер, закрывавший и фиксировавший в нем пользователя с жертвой, защищавший и поднимавший в воздух первого. Далее следуют 9 печатей, лишь часть из них мне удалось распознать с первого взгляда. Разделение сознания демона с телом и уплотнение последнего с созданием якоря к какому-то месту. Точнее, двумя якорями к телу и разуму, которые должны служить способом притягивания разделенного демона к местам запечатывания, как удалось разобрать, после изучения некоторых свитков с расчетами создателей. Последний этап активации комплекса включал в себя 6 печатей, завершавших запечатывание и отправлявших 2 части в места заключения, надежно запирая силой создателя. Точнее, это делали последние 4, а вот первые 2. Мне потребовалось довольно много времени, чтобы разобраться в их назначении под внимательным взглядом жрицы. Все же здесь использовалась не чакра, а духовная сила, что создавало определенные проблемы в интерпретации заложенных функций, но когда это получилось, я вернулся к непонятным фуин во втором этапе, которые приобрели смысл и убедился в верности полученных выводов. Потерев лоб, я повернулся к стоявшим рядом женщинам. «Мираку Дона, прошу прощения, но ваши предки были патологическими суицидниками». Не удержался я от язвительно удивленного тона. Ешира Нофуин, печать святыни, проводит слияние жрицы с демоном и затем запечатывает их вместе. Зачем? Глава 57. К сожалению, подобный шаг был продиктован необходимостью, устало вздохнула упомянутая. Во времена разработки этой печати, сила верховных жриц была куда меньше и поддержание Ешира Нофуин требовало огромных усилий для противоборства сильным демонам и шанс провала был большим, потому были добавлены соответствующие печати, приносившие жриц в жертву, но убиравшие возможность сопротивления демонов во время процесса слияния, как и увеличивавших надежность запечатывания, путем доминирования человеческого разума над тупыми, но могущественными тварями. Это сработает только с неразумными, а если будет кто-то, подобный Марьё, то он просто поглотит разум человека, покачал я головой, это точно так же, как пытаться доминировать Биджу силами простого шиноби и всегда ведет только к краху и смерти пытавшегося. Сомневаюсь, что здесь результат будет другой. Ха, да это просто экзотический способ самоубийства. Как пытаться запечатать девятихвостого лиса без знаний фуиндзюцу, на одной голой силе? Если я не ошибаюсь, печать просто позволяет образовать контакт сознания без всякой защиты жрицы, и кто кого переборет и сожрет на голой силе воли. Понятно, что у человека шансов практически нет, а вот демон сожрет весьма питательную жертву и только прибавит в силе. Ну бред полный. Если раньше, когда жрицы были слабее, это действительно увеличивало шанс избавиться от незваного гостя, не особо усиливая даже поглощением, то сейчас та же Мираку весьма сильна, если судить по уже увиденному. К сожалению, сенсорика не позволяла ее толком оценить, но просто исходя из логики, каждое новое поколение должно быть сильнее. Видела, что печать сработает, пусть и послужит причиной моей смерти, но разделенный и запечатанный в двух храмах, демон со временем окажется стерт миром, покачала головой женщина, убрав упавшую на лицо прядь волос и взглянув прямо мне в глаза. Это долг всех верховных жриц Ани Нокуни ради спокойствия мира. Как насчет переработать печать? Учитывая ваши силы, что без проблем стирают демоническую чакру, с защитными функциями печати, теоретически, Марьё можно просто убить или ослабить настолько, что можно будет без проблем запечатать фуин на основе чакры. К сожалению, я не настолько разбираюсь в печатях, чтобы кардинально переработать Ешира Нофуин, пожала плечами жрица, бабушка приглашала специалиста Узумаки, но он не смог дать гарантию, что переработанные печати будут работать как следует из-за разницы свойств в духовной силой чакры, а испытания проводить не получится по очевидным причинам. Хаймэм, допустим, некоторые классические знаки и печати действительно будут реагировать по-другому, даже если соотношение инь-янь чакры слишком будет отличаться от эталонных значений, не говоря уж про духовную силу, но ведь можно же сделать новую фуин, задумчиво потирая подбородок, принялся я ходить по комнате, размышляя вслух под полными надежды взглядами девушек. Первый этап нивелирует очевидный минус пользователя, хрупкости одновременно обездвиживает демона, тогда что мешает оставить именно эти три печати и добавить атакующий элемент? При достаточной мощи, это позволит разом решить вопрос защиты и атаки, во втором этапе есть вполне конкретные примеры, интегрировать которые не составит проблем, а для надежности, можно сделать вариант полностью на чакре, чтобы его могли использовать шиноби именно против демонов. Против мобильных целей это будет полная хрень, но если взять запасы чакры нескольких ниндзя на уровне джонинов, то вполне можно будет удержать некоторое время существо на уровне однохвостого биджу и позволить жрице уничтожить демона без лишней опасности.